Глава 25. Антилопе было нехорошо. Она останавливалась даже на легких подъемах и буквально катилась назад. В моторе слышались посторонние шумы и хрипения, будто бы под желтым капотом автомобиля кого-то душили. Машина была перегружена. Кроме экипажа, она несла на себе большие запасы горючего. В бидонах и бутылях, которые заполняли все свободные места, булькал бензин. Козлевич покачивал головой, поддавал газу и сокрушенно смотрел на Остапа. — Адам, — говорил командор, — вы наш отец, мы ваши дети. Курс на восток. У вас прекрасный навигационный прибор, компас, брелок. Не сбейтесь с пути. Антилоповцы катили уже третий день, но кроме Остапа никто толком не знал конечной цели нового путешествия. Паниковский тоскливо смотрел на лохматые кукурузные поля и несмело шепелявил. — Зачем мы опять едем? К чему это все? Так хорошо было в Черноморске. И при воспоминании о чудной Фемине он судорожно вздыхал. Кроме того, ему хотелось есть, а есть было нечего, деньги кончились. — Вперед! — отвечал Остап. — Не нойте, старик! Вас ждут золотые челюсти, толстенькая вдовушка и целый бассейн кефира. Балаганову я куплю матросский костюмчик и определю его в школу первой ступени. Там он научится читать и писать, что в его возрасте совершенно необходимо. А Козлевич, наш верный Адам, получит новую машину. Какую вы хотите, Адам Казимирович? Студебеккер, Линкольн, Ройс, Испано-Сьюизу? Изотто Фроскини. — сказал Козлевич, зарумянившись. — Хорошо, вы ее получите. Она будет называться «Антилопа вторая» или «Дочь антилопы», как вам будет угодно. А сейчас нечего унывать. Довольствием я вас обеспечу. Правда, сгорел мой саквояж, но остались несгораемые идеи. Если уж совсем плохо придется, мы остановимся в каком-нибудь счастливом городке и устроим там сивильский бой быков. Паниковский будет пикадором. Одно это вызовет нездоровый интерес публики, а, следовательно, огромный сбор. Машина подвигалась по широкому шляху, отмеченному следами тракторных шпор. Шофер неожиданно затормозил. — Куда ехать? — спросил он. — Три дороги. Пассажиры вылезли из машины и, разминая ослабевшие ноги, прошли немного вперед. На распутье стоял наклонный каменный столб, на котором сидела толстая ворона. Сплющенное солнце садилось за кукурузные холмы. Узкая тень Балаганова уходила к горизонту. Землю чуть тронула темная краска, и передовая звезда своевременно сигнализировала наступление ночи. Три дороги лежали перед антилоповцами — асфальтовая, шоссейная и проселочная. Асфальт еще желтился от солнца, голубой пар стоял над шоссе, проселок был совсем темным и терялся в поле сейчас же за столбом. Остап крикнул на ворону, которая очень испугалась, но не улетела, побродил в раздумье на перекрестке и сказал, объявляя конференцию русских богатырей открытой, налицо имеются Илья Муромец, Остап Бендер, Добрыня Никитич, Балаганов, и Алеша Попович, всеми нами уважаемый Михаил Паниковский. Козлевич, пользуясь остановкой, заполз под антилопу с французским ключом, а потому в число богатырей включен не был. — Дорогой Добрыня, — распорядился Остап, — станьте, пожалуйста, справа. Мсье Попович, займите ваше место с левой стороны. Приложите ладони к лбам и вглядывайтесь вперед. — Что это за шутки еще? — возмутился Алеша Попович. — Я голоден. Едем скорее куда-нибудь. — Стыдно, Алешенька, — сказал Остап. — Станьте, как полагается, древнему витязю, и раздумывайте. Смотрите, как Добрыня себя ведет. С него хоть сейчас можно былину писать. Итак, богатыри! По какой дороге ехать? На какой из них валяются деньги, необходимые нам для текущих расходов? Я знаю, Козлевич двинулся бы по асфальту. Шоферы любят хорошие дороги. Но Адам честный человек, он плохо разбирается в жизни. Витязям асфальт ни к чему. Он ведет, вероятно, в зерновой гигант. Мы потеряемся там в шуме машин. Нас еще придавит каким-нибудь катерпиллером или комбайном. Умереть под комбайном — это скучно. «Нет, богатыри, нам не ехать по асфальтовой дороге. Теперь шоссе». Козлевич, конечно, от него тоже не отказался бы. Но, поверьте Илье Муромцу, шоссе нам не годится. Пусть обвиняют нас в отсталости, но мы не поедем по этой дороге. Чутье подсказывает мне встречу с нетактичными колхозниками и прочими образцовыми гражданами. Кроме того, им не до нас. По их обобществленным угодьям бродят сейчас многочисленные литературные и музыкальные бригады, собирая материалы для агропоэм и огородных кантат. Остается проселок, граждане богатыри. Вот он, древний сказочный путь, по которому двинется антилопа. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Здесь еще летает догорающая жар птица, и людям нашей профессии перепадают золотые перышки. Здесь сидит еще на своих сундуках Кощей, считавший себя бессмертным, и теперь с ужасом убедившийся, что ему приходит конец. Но нам с вами, богатыри, от него кое-что перепадет, в особенности, если мы представимся ему в качестве странствующих монахов. С точки зрения дорожной техники, этот сказочный путь отвратителен. Но для нас другого пути нет. Адам, мы едем!» Козлевич грустно вывел машину на проселок, где она немедленно принялась выписывать кренделя, крениться на бок и высоко подкидывать пассажиров. Антилоповцы хватались друг за друга, сдавленно ругались и стукались коленями о твердые бидоны. — Я хочу есть! — стонал Паниковский. — Я хочу гуся! Зачем мы уехали с Черноморска? Машина визжала, выдираясь из глубокой колеи и снова в нее проваливаясь. — Держитесь, Адам! — кричал Бендер. — А что бы то ни стало, держитесь! Пусть только антилопа довезет нас до восточной магистрали, и мы наградим ее золотыми шинами с мечами и бантами! Козлевич не слушал. От сумасшедших бросков руль вырывался из его рук, а Паниковский продолжал томиться. — Бендер! — захрипел он вдруг. — Вы знаете, как я вас уважаю, но вы ничего не понимаете. Вы не знаете, что такое гусь. Ах, как я люблю эту птицу! Это дивная, жирная птица, честное, благородное слово. Гусь, Бендер, крылышко, шейка, ножка. Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его, как тореадор, одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся. Кармен! — Знаем, — сказал командор. — Видели в Арбатове. Второй раз не советую. Паниковский замолчал. Но уже через минуту, когда новый толчок машины бросил его на Бендера, снова раздался его горячечный шепот. — Бендер, он гуляет по дороге. Гусь. Эта дивная птица гуляет, а я стою и делаю вид, что это меня не касается. Он подходит. Сейчас он будет на меня шипеть. Эти птицы думают, что они сильнее всех, и в этом их слабая сторона. Бендер, в этом их слабая сторона! Теперь нарушитель конвенции почти пел. Он идет на меня и шипит, как граммофон. Но я не робкого десятка, Бендер. Другой бы на моем месте убежал, а я стою и жду. Вот он подходит и протягивает шею, белую, гусиную шею с желтым клювом. Он хочет меня укусить. Заметьте, Бендер, моральное преимущество на моей стороне. Не я на него нападаю, он на меня нападает. И тут, в порядке самозащиты, я его хватаю. Но Паниковский не успел закончить свои речи. Раздался ужасный, тошнотворный треск. И антилоповцы в секунду очутились прямо на дороге, в самых разнообразных позах. Ноги Балаганова торчали из канавы. На животе великого комбинатора лежал бидон с бензином. Паниковский стонал, легко придавленный рессорой. Козлевич поднялся на ноги и, шатаясь, сделал несколько шагов. Антилопы не было. На дороге валялась безобразная груда обломков. Поршни, подушки, рессоры. Медные кишочки блестели под луной. Развалившийся кузов съехал в канаву и лежал рядом с очнувшимся Балагановым. Цепь сползала в колею, как гадюка. В наступившей тишине послышался тонкий звон, и откуда-то с пригорка прикатилось колесо, видимо, далеко закинутое ударом. Колесо описало дугу и мягко легло у ног Козлевича. И только тогда шофер понял, что все кончилось. Антилопа погибла. Адам Казимирович сел на землю и охватил голову руками. Через несколько минут командор тронул его за плечо и сказал изменившимся голосом: Адам, нужно идти. Козлевич встал и сейчас же опустился на прежнее место. — Надо идти, — повторил Остап. Антилопа была верная машина, но на свете есть еще много машин. Скоро вы сможете выбрать любую. Идем. Нам нужно торопиться, нужно где-нибудь переночевать, поесть, раздобыть денег на билеты. Ехать придется далеко. Идем, идем, Козлевич. Жизнь прекрасна, невзирая на недочеты. Где Паниковский? Где этот гусекрат? Шура, ведите Адама. Козлевича потащили под руки. Он чувствовал себя кавалеристом, у которого по его недосмотру погибла лошадь. Ему казалось, что теперь над ним будут смеяться все пешеходы. После гибели антилопы жизнь сразу затруднилась. Ночевать пришлось в поле. Остап сразу же сердито заснул. Заснули Балаганов с Козлевичем. А Паниковский всю ночь сидел у костра и дрожал. Антилоповцы поднялись с рассветом, но добраться до ближайшей деревни смогли только к 4 часам дня. Всю дорогу Паниковский плелся сзади. Он прихрамывал. От голода глаза его приобрели кошачий блеск, и он, не переставая, жаловался на судьбу и командора. В деревне Остап приказал экипажу ждать на 3-й улице и никуда не отлучаться, а сам пошел на 1-ю в сельсовет. Оттуда он вернулся довольно быстро. — Все устроено, — сказал он повеселевшим голосом. — Сейчас нас поставят на квартиру и дадут пообедать. После обеда мы будем нежиться на сене. Помните? Молоко и сено. А вечером мы даем спектакль. Я его уже запродал за 15 рублей. Деньги получены. Шура, вам придется что-нибудь продекламировать из чтеца-декламатора. Я буду показывать антирелигиозные карточные фокусы, а Паниковский... Где Паниковский? Куда он девался? — Он только что здесь был, — сказал Козлевич. Но тут за плетнем, возле которого стояли антилоповцы, послышалось гусиное гоготание и бабий виск. Пролетели белые перья, и на улицу выбежал Паниковский. Видно, рука изменила Тореадору, и он в порядке самозащиты нанес птице неправильный удар. За ним гналась хозяйка, размахивая поленом. — Жалкая, ничтожная женщина! — кричал Паниковский, устремляясь вон из деревни. — Что за трепло! — воскликнул Остап, не скрывая досады. — Этот негодяй сорвал нам спектакль! Бежим, покуда не отобрали 15 рублей. Между тем разгневанная хозяйка догнала Паниковского, изловчилась и огрела его поленом по хребту. Нарушитель конвенции свалился на землю, но сейчас же вскочил и помчался с неестественной быстротой. Свершив акт возмездия, хозяйка радостно повернула назад. Пробегая мимо антилоповцев, она погрозила им поленом. «Теперь наша артистическая карьера кончилась», — сказал Остап, скорым шагом выбираясь из деревни. «Обед, отдых, все пропало». Паниковского они настигли только 3 километра. Он лежал в придорожной траве и громко жаловался. От усталости, страха и боли он побледнел, и многочисленные старческие румянцы сошли с его лица. Он был так жалок, что командор отменил расправу, которую собирался над ним учинить. «Хлопнули Алешу Поповича да по могутной спинушке», — сказал Остап, проходя. Все посмотрели на Паниковского с отвращением, и опять он потащился в конце колонны, стеная или печа. «Подождите меня, не спешите. Я старый, я больной, мне плохо. Гусь, ножка, шейк, Фемина, жалкие, ничтожные люди!» Но антилоповцы так привыкли к жалобам старика, что не обращали на них внимания. Голод гнал их вперед. Никогда еще им не было так тесно и неудобно на свете. Дорога тянулась бесконечно, и Паниковский отставал все больше и больше. Друзья уже спустились в неширокую желтую долину, а нарушитель конвенции все еще черно рисовался на гребне холма в зеленоватом сумеречном небе. — Старик стал невозможным, — сказал голодный Бендер. — Придется его рассчитать. Идите, Шура, притащите этого симулянта. Недовольный Балаганов отправился выполнять поручение. Пока он вбегал на холм, фигура Паниковского исчезла. — Что-то случилось, — сказал Козлевич, через несколько времени глядя на гребень, с которого семафорил руками Балаганов. Шофер и командор поднялись вверх. Нарушитель конвенции лежал посреди дороги неподвижно, как кукла. Розовая лента галстука косо пересекала его грудь. Одна рука была подвернута под спину. Глаза дерзко смотрели в небо. Паниковский был мертв. «Паралич сердца», — сказал Остап, — «чтобы хоть что-нибудь сказать. Могу определить и без стетоскопа». Бедный старик. Он отвернулся. Балаганов не мог отвести глаз от покойника. Внезапно он скривился и с трудом выговорил. — А я его побил за гирь. Еще раньше с ним дрался. Козлевич вспомнил о погибшей антилопе, с ужасом посмотрел на Паниковского и запел латинскую молитву. — Бросьте, Адам, — сказал великий комбинатор. — Я знаю все, что вы намерены сделать. После псалма вы скажете «Бог дал, Бог и взял». Потом все под Богом ходим. Потом еще что-нибудь лишенное смысла, вроде «Ему теперь все-таки лучше, чем нам». Всего этого не нужно, Адам Казимирович. Перед нами простая задача. Тело должно быть предано земле. Было уже совсем темно, когда для нарушителя конвенции нашлось последнее пристанище. Это была естественная могила, вымытая дождями у основания каменной, перпендикулярно поставленной плиты. Давно, видно, стояла эта плита у дороги. Может быть, красовалась на ней некогда надпись «Владение помещика отставного майора Георгия Афанасьевича Волк-Лисицкого». А может быть, был это просто межевой знак потемкинских времен, да это было и неважно. Паниковского положили в яму, накопали палками земли и засыпали. Потом антилоповцы налегли плечами на расшатавшуюся от времени плиту и обрушили ее вниз. Теперь могила была готова. При спичечных вспышках великий комбинатор вывел на плите куском кирпича эпитафию. «Здесь лежит Михаил Самуэлевич Паниковский, человек без паспорта». Остап снял свою капитанскую фуражку и сказал: «Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрат. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества, но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер, и поэтому он умер. Все». Козлевич и Балаганов остались недовольны надгробным словом Остапа. Они сочли бы более уместным, если бы великий комбинатор распространился о благодеяниях, оказанных покойному обществу, о помощи его бедным, о чуткой душе покойного, о его любви к детям, а также обо всем том, что приписывается любому покойнику. Балаганов даже подступил к могиле, чтобы высказать все это самому, но командор уже надел фуражку и удалялся быстрыми шагами. Когда остатки армии антилоповцев пересекли долину и перевалили через новый холм, сейчас же за ним открылась маленькая железнодорожная станция. — А вот и цивилизация, — сказал Остап. — Может быть, буфет, еда. Поспим на скамьях, утром двинем на восток. Как вы полагаете? Шофер и бортмеханик безмолвствовали. — Что же вы молчите, как женихи? — Знаете, Бендер, — сказал наконец Балаганов, — я не поеду. — Вы не обижайтесь, но... — Я не верю. Я не знаю, куда нужно ехать. Мы там все пропадем. Я остаюсь. — Я тоже хотел вам сказать, — поддержал Козлевич. — Как хотите, — заметил Остап с внезапной сухостью. На станции буфета не было. Горела керосиновая лампа-молния. В пассажирском зале дремали на мешках две бабы. Весь железнодорожный персонал бродил по дощатому перрону, тревожно вглядываясь в темноту за семафор. — Какой поезд? — спросил Остап. — Литерный, — нервно ответил начальник станции, поправляя красную фуражку с серебряными позументами. — Особого назначения. Задержан на 2 минуты. Разъезд пропуска не дает. Раздался гул, задрожала проволока. Из гула вылупились волчьи глазки, и огромный блестящий поезд с размаху влетел на станцию. Засияли широкие стекла мягких вагонов. Под самым носом антилоповцев пронеслись букеты и винные бутылки вагона ресторана. На ходу соскочили проводники с фонарями, и перрон сразу наполнился веселым русским говором и иностранной речью. Вдоль вагонов висели хвойные дуги и лозунги Привет героям-строителям Восточной магистрали! Литерный поезд с гостями шел на торжество открытия дороги. Великий комбинатор исчез. Через полминуты он снова появился и зашептал. — Я еду. Как еду, не знаю, но еду. Хотите со мной? Последний раз спрашиваю. — Нет, — сказал Балаганов. — Не поеду, — сказал Козлевич. — Не могу больше. — Что же вы будете делать? — А что мне делать? — ответил Шура. — Пойду в дети лейтенанта Шмидта и все. — Антилопу, думаю, собрать, — жалобно молвил Адам Казимирович. — Пойду к ней, посмотрю, ремонт ей дам. Остап хотел что-то сказать, но длинный свисток закрыл ему рот. Он притянул к себе Балаганова, погладил его по спине, расцеловался с Козлевичем, махнул рукой и побежал к поезду, вагоны которого уже сталкивались между собой от первого толчка паровоза. Но, не добежав, он повернул назад, сунул в руку Козлевича 15 рублей, полученные за проданный спектакль, и вспрыгнул на подножку движущегося поезда. Оглянувшись, он увидел в сиреневой мгле две маленькие фигурки, подымавшиеся по насыпи. Балаганов возвращался в беспокойный стан детей лейтенанта Шмидта. Козлевич брел к останкам антилопы.